Каково это — думать подобным образом? Читая эти строчки, я пытаюсь восстановить в памяти чувства, с какими их писал. Задача эта настолько трудная, что поневоле задумаешься, да мои ли они? Или чьи-нибудь чужие их подкинули сюда, в эту камеру, с единственной целью умножить мои страдания? И снова в память эта великая книга, раскрытая в обсерватории. Тайны мироздания, переведенные рукой моего астролога в черные значки на белой бумаге, тайны прошлого, равно и тайны будущего. Всем правит движение сфер нас объемлющих. Наши поступки, наши желания, перемещение по церкви, закутанной в плащ фигуры, воздымание и опускание руки, всем правит бесстрастное коловращение сфер. Это я шел по церкви. У меня нет в этом никаких сомнений. Но разве ложная память ощущается иначе, чем истинная? Возможно, по церкви это и шел совсем другой человек. Другой князь шел и идет поныне. Возможно, я придумываю эти слова, не читаю их, а пишу в своем воображении. Я верю, что слова написаны на лежащей передо мной бумаге, но это... Самая бумага и даже сама эта камера могут быть очередными их трюками, ловким обманом. Он составил мой гороскоп, показал, как точно его расчеты сходятся с обстоятельствами жизни и моей, и моих подданных. Слава, удача, богатство — и все это не более чем случайные последствия некоих уравнений. И красота тоже. И грация, нежность кожи, изящный взмах руки — все это лишь продукция бездумной, безразличной машины, пребывающей вне нас, над нами. Учащенное биение сердца, его неверность. Астролог показал мне свои расчеты, строчки и столбики непровержимых цифр. Это было бы самым подходящим местом. Да, безо всяких сомнений. Может быть... Эти мои мысли — суть последствий иного из его уравнений? Мне является мысль, что, может быть, он думает обо мне, что эти мысли могут мыслиться в его голове, а не в моей. Мои мысли могут быть не более чем стезей, предписанной бесстрастным движением звезд. И снова я вспоминаю обсерваторию, мир и таинственный покой этой комнаты наверху башни. Днем она казалась куда более сонной, чем ночью. Астролог, сидящий за столом над картами и цифрами, поглаживающий давно немытыми пальцами свою длинную седую бороду, непременный атрибут волшебника. В комнате пахло голубиным пометом и его ногами. Где-то тикали часы, несколько часов, и везде, куда ни посмотри, приборы, секстанты, глобусы, циркули, отдельные полные пыли вселенной. Он показал мне толкование, составленное им карты. Гороскоп моей жены. Теперь намерение полностью доказано, так же, как и предрасположенность. Осталось только вычислить, где и когда и с кем. Он указал длинным грязным пальцем на математическое подтверждение худших моих опасений. Ее сердце, как я понял теперь, во всем подобно блуждающей звезде, влекомой непреодолимую силою притяжения, и я последую за этой неровно бьющейся звездой, за этим красным трепещущим шаром непостоянства. Я пытаюсь убедить себя, что ничего этого нет. Мысли весьма утешительны. Я не автор моих поступков, а значит, нет нужды и в угрызениях совести. Я просто читатель, один из немногих, которые понимают то, что пишут другие. Жизнь, кою я почитал своей собственностью, не больше, чем текст, данный мне для моего развлечения. Слова, полученные мною от них, суть жизни кого-то другого. Это его мысли и воспоминания. Из обсерватории удобно наблюдать за улицами внизу, не менее чем за небесами вверху. При посредстве телескопа содержимое моего окна может быть изучаемо столь же легко, как кратеры на Луне или фазы Венеры. Из этой комнаты наверху башни я мог начать наблюдение за распластавшимися внизу городом, за этой галактикой интриг и обманов. Я мог приступить к сбору данных, сформулировать свои теории. Там, наверху, сильно сквозило, и все мое общество составляли случайные головы. Шелест ветра и хлопанье крыльев по крыше, выпавшее перо, несомое ветром. Я наблюдал за таким однажды, серое с белым, трепещущее в падении. Вся моя жизнь, все мои преступления, реальные или воображенные, не больше, чем пушинка в дуновении Господа.